Россия. Москва, 9 января. Воскресенье. Завтракая, Гейтлер смотрел в окно. Шел крупный снег. Гейтлер улыбался, глядя на этот снег. Такие морозы и такой крупный снег напоминали ему детство. Тогда все было проще и понятнее. Они были немцами, и настороженность в общении с ними проскальзывала в словах каждого случайного знакомого, каждого соседа. Существовала линия фронта, и каждый, кто находился за этой линией разделения, считался врагом. А каждый, кто был вместе с народом по эту сторону фронта, считался своим. Мальчишки не понимали подобных разделений, и детям немецких антифашистов часто доставалось от соседских ребят, которые видели в каждом из них врага. К 45-му стало немного легче. Собственно, он помнил только последний год, 46-й, когда ему было чуть больше 4. После победы отношение к немецким антифашистам и к их детям кардинально изменилось. Теперь уже многие понимали разницу между немецкими фашистами и немецкими коммунистами, боровшимися против режима Гитлера. Детские воспоминания всегда бывают окрашены ноткой ностальгии и светлого чувства защищенности, когда родители рядом, и все кажется таким понятным и радостным. Гейтлер смотрел в окно. Крупный снег напоминал ему картинки детства. Он закончил завтракать, аккуратно сложил посуду. Сказывалась немецкая педантичность. И в этот момент на кухню ворвался Дивонский. Обычно невозмутимый и ироничный, поляк выглядел не просто взбешенным, он был в ярости. «Вы с ума сошли?» — крикнул Дивонский. — Как вы могли все так провалить? Кто вам дал право так поступать? Гейтлер поставил чашку и спокойно посмотрел на орущего Дивонского. — Не нужно так громко кричать, пан Юндзил, — посоветовал он. — Нас могут услышать. Скоро должна приехать наша кухарка. Совсем не обязательно кричать так, чтобы она нас услышала. — Что вы наделали? — яростно зашипел Дивонский. Мы готовили операцию несколько месяцев, потратили миллионы долларов. А вы все так бездарно провалили. Вы слышали, что случилось вчера в театре? Конечно, об этом передавали сегодня в новостях. Уже сообщили по CNN и по BBC. Вчера было неудачное покушение на президента России, когда он с супругой находился в театре. Однако некоторые считают, что нападавший был просто неуравновешенным типом, место которому в психиатрической больнице. «Это был ваш человек? Ваш запасной вариант?» — снова крикнул Дивонский. Прагматичного поляка возмущал не столько провал операции, сколько потраченные деньги, часть из которых он благоразумно присвоил. Нужно будет отвечать за срыв операции и неудачу. Это он хорошо понимал. Понимал он и другое. Его заказчики – достаточно серьезные люди, не жалеющие денег на проведение нужной им операции. И в случае ее провала сбежать ему не удастся. Эти люди сумеют найти охотников, которые быстро вычислят, куда и как скрылся генерал Дивонский. «Сядьте и успокойтесь», – посоветовал ему Гейтлер. «Нельзя так волноваться по пустякам». Дивонский сел на стул, усилием воли заставляя себя немного успокоиться. Затем сказал, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Вы могли бы меня заранее предупредить?» «О чем?» – участливо спросил Гейтлер. «Предупредить вас о возможном появлении неуравновешенного типа, к которому я не имею абсолютно никакого отношения? Такие идиоты могут появиться когда угодно и где угодно. Кстати, у таких идиотов всегда больше шансов, чем у любой организованной группы. Сказывается отсутствие связных и большого круга посвященных в операцию людей, среди которых по статистике обязательно бывают агенты или осведомители спецслужб. А одиночка вполне способен успешно провернуть собственную операцию. Вспомните, как стреляли в бывшего президента СССР Горбачева. Его спасло только чудо. Там тоже был психически больной человек, который умудрился принести оружие и сделать два выстрела. Или убийство Кеннеди. Люди до сих пор верят в теорию заговора. Но никто не смог бы найти лучшего исполнителя, чем затравленный и неуравновешенный Ли Харви Освальд, к тому же приехавший из России. Если Освальда подставили, то это самая гениальная операция в истории спецслужб. Если нет, то моя теория верна. Одиночка сделал то, о чем мечтали многие организованные группы. «Так этого идиота послали вы?» – прошипел Дивонский. «Вы упрямо ничего не хотите понять, пан Юндил», – усмехнулся Гитлер. «Дело в том, что мне было очень важно проверить нашу способность манипулировать сознанием людей, опираясь на средства массовой информации. Нужно учитывать ментальность бывших советских людей. Здесь не очень доверяют официальным сообщениям. Часто распространение информации идет на уровне слухов, сплетен, домыслов. И поэтому, когда в разных изданиях появляются сообщения об одном спектакле, это вызывает общий интерес, который подогревается нашими сообщениями. Мне было важно провести разведку боем, если хотите. Посмотреть, как отреагирует охрана президента на нашу информационную подставку. Они не заподозрили ничего необычного. Сейчас другое время, пан Юндил, и войны выигрываются с помощью информационных технологий. «Не читайте мне лекций», – разозлился Дивонский. «Вы или не вы послали Иголкина в театр?» «До вчерашнего дня я даже не слышал такой фамилии», – улыбнулся Гитлер. «И, конечно, никого не посылал». «Вы знаете, я думаю, что пан Ярузельский, ваш бывший президент, нанес непоправимый урон вашим спецслужбам, особенно польской контрразведке, в которой вы служили». Дивонский нахмурился. «Когда у вас появилась солидарность, вы начали работать среди рабочих этого объединения», – продолжал Гитлер. «Это, конечно, не дипломаты и не зарубежная разведка. Все ваше внимание было переключено в первую очередь на солидарность. Но остановить этот профсоюз силами спецслужб вы не смогли. Ярузельский ввел военное положение, чтобы спасти свою страну от возможного советского вмешательства. Он, конечно, спас Польшу, но дисквалифицировал свою контрразведку. Если до этого вы еще должны были продумывать и планировать свои операции, то после введения военного положения у вас исчезла всякая мотивация. Достаточно было малейшего подозрения, чтобы арестовать не понравившегося вам человека. Любой намек на нелояльность, любой донос на диссидента мог привести к его аресту и временной изоляции. Не нужны были никакие дополнительные доказательства, все списывалось на военное положение. И это привело к вашей вынужденной дисквалификации, пан Юндил. Когда извилины не работают, наступает атрофия мозга. Я не хочу вас обидеть, но деятельность польской контрразведки в 80-е годы – одни сплошные провалы. «Зачем вы мне все это говорите?» – зло огрызнулся Дивонский. «Можно подумать, что Штази сумела спасти свою страну. Моя Польша все еще на своем месте. А где ваша бывшая страна, Гершайнер? Или ваши спецслужбы работали лучше?» «Гораздо лучше. А насчет страны вы правы. Только нас дал Горбачев и Москва, а мы в этой капитуляции были виноваты меньше всего. Это некорректное сравнение. Никто не мог даже предположить, что нас подведут наши основные союзники, которые в конечном счете сдали самих себя. Теперь насчет Иголкина. Судя по тем отрывочным сообщениям, которые мы имеем на данный момент, это абсолютно неуравновешенный тип, страдающий психическим заболеванием. Он бросился на президента, украв нож в буфете театра. С таким оружием покушений не совершают. Этого типа признают психопатом и отправят в больницу уже сегодня. «Вы его не посылали», — понял, наконец, Дивонский. «Я похож на идиота», — улыбнулся Гитлер. «Этот Иголкин появился случайно. Но такая случайность только работает на нас. Его будут проверять все его связи, всех его знакомых, всех родственников. Они ничего не найдут и быстро выяснят, что он типичный психопат-одиночка, который очень точно ложится в мою схему. Теперь вы меня поняли?» Дивонский молчал. Очевидно, он оценивал варианты. Его обидели слова Гитлера о дисквалификации, но он еще не разучился анализировать. Поэтому сидел и обдумывал ситуацию. «Вы действительно не имеете никакого отношения к Иголкину?» — недоверчиво переспросил он снова. Гитлер развел руками. «Мне даже обидно, что вы спрашиваете. Случайно оказавшийся в театре неуравновешенный патриот Иголкин решает напасть на президента страны, похитив обычный столовый нож из буфета. И с этим оружием пытается совершить нападение. И вы серьезно считаете, что я мог спланировать подобную акцию? Ах, пан Юнзил, иногда я начинаю жалеть, что связался с вами. Что дальше? Осведомился Дивонский. Или этот случай вписывается в вашу схему? Не совсем. Этот Иголкин появился не вовремя и совсем не к месту. Но он абсолютно подтвердил мою версию о манипулировании общественным сознанием. Вы знаете, я еще в прошлый приезд обратил внимание на одну особенность местного населения. Если книгу хвалят по телевидению и в газетах, ее никто не станет читать. А если люди передают друг другу восторженные отклики, то книгу обязательно начнут покупать, и она станет бестселлером. Сказываются десятилетия общего неверия в официальную пропаганду и общего недоверия к любым официозным критикам. Поэтому сегодня мы приступим ко второму этапу нашей операции. А когда будет последний? Он и есть последний. А насчет запасного варианта вам не стоит волноваться. О нем не знает никто, кроме меня. Считайте, что я такой же неуравновешенный псих-одиночка, как Освальд или Иголкин. Только когда я уверен, что об операции известно лишь мне, я могу рассчитывать на успех. Надеюсь, вы наслышаны о достижениях современной медицины. Вам могут вколоть какую-нибудь гадость, и она заставит вас рассказывать обо всем, что вы знаете, с таким радостным энтузиазмом, что ваши следователи не будут поспевать за вами записывать. «С вами можно сойти с ума», – проворчал Дзевонский. «Я уже просто не знаю, что и говорить». Будет гораздо лучше, если вы будете давать деньги и не задавать лишних вопросов. А еще выполнять все мои указания. Вы можете вызвать из Польши вашего знакомого Куриловича? Он только и ждет, чтобы я его позвал. В таком случае позвоните ему и сообщите, что он понадобится нам в конце января. И учтите, на этот раз ему придется приезжать в Москву 2 или 3 раза. Он будет только счастлив. Я оплачиваю все его расходы. Прекрасно. В таком случае позвоните ему прямо сегодня. Пусть заранее закажет билеты и будет готов прилететь в Москву 28 или 29. Гитлер поднялся. Я уезжаю в город, приеду только вечером. Дивонский шумно вздохнул и отвернулся к окну. Если мы провалим эту операцию, нас обоих ликвидируют. Они достанут нас из-под земли. С их деньгами и возможностями, каких нет ни у одной спецслужбы мира. И нам не поможет ни моя дисквалификация, ни ваша квалификация, ничего не поможет. Вы все-таки обиделись, констатировала Гитлер. Нет, я обрадовался. Слава богу, что этот Иголкин не имеет к нам никакого отношения. Признаюсь, я очень переживал из-за этого нападения.